Привет, братцы-кролики. Опять экспериментируем. Привет, Гарри. Ты нас извини, но мы не удержались. О, вот об этом я и хотел поговорить. Неужели ты хочешь еще одну порцию макияжа? Хохотнул Фред. Да не, я слегка поморщился. Тут надо отвинтить кое-что и перепрятать. О, Гарри, от тебя-то мы и не ожидали. Скажи, это ведь та слизериночка, Булстраут, кажется. Тьфу на вас, отмахнулся я, краснея, души у вас нету, не понять вам меня. А что отвинтить-то надо? Стал переходить Джордж к делу. Я тут зеркальце нашел на третьем этаже, рассмотреть хочу получше. Ну давай, сегодня пойдем, поинтересовался Фред. Если подготовки не надо, то встречаемся вот у этой картины. После этого мы вместе продолжили эксперимент. Вечер я уже встречал в библиотеке, ища литературу по артефактам. Действительно сложного в общей секции не было, а вот книга по созданию омута памяти оказалась на одной из полок. Еще я обнаружил рядом с ней книгу по окклюменции. Рядом еще стояла книга по основам легилименции, и поэтому создание омута я оставил на потом. У меня банально не хватило места в руках. Если закинуть книгу в инвентарь, с нее спадает библиотечная печать, и на место последнего нахождения книги прибегала мадам Пинс и активно начинала искать виновника. С другой стороны, библиотечные книги из общей секции можно было носить с собой на территории замка. Не обязательно было даже говорить об этом библиотекарше, иначе такие книги в следующий раз могли исчезнуть со своего места, пока не будет новых. Принеся их в свою комнату и положив в сумку, я взял сверток с мантией-невидимкой и отправился в столовую. На ужине я перебросился парой ничего не значащих фраз с близнецами, отметив про себя, что Рональда с Гермионой опять нет за общим столом. С одной стороны, это озадачивало, с другой, скорее всего, они опять в той комнате. Близнецы ушли раньше меня, я же отправился после того, как плотно поел. Навстречу мне попались Рон и Гермиона, которые шли к лестнице с третьего этажа. Их хмурый вид мне не понравился. Дойдя до места встречи, я увидел в соседней нише близнецов. Если не ошибаюсь, то в каноне там был Дамблдор, который прокомпостировал мозги об ответственности и отпущении прошлого. Само же зеркало желаний, да, я нашел одно описание в библиотеке, относилось к очень сложным артефактам, и книги по нему были в запретной секции. А вот попробовать изучить самому. Пока не знаю, что из этого выйдет, но самопишущие перья я уже исследовал, пока лежал в лазарете. В итоге за несколько исследованных перьев я сам смог делать такие из необходимых материалов. Главное, чтобы не было ограничений в будущем, когда я докачаюсь до высших по сложности артефактов. Ведь система определила его как высший, а на них идут штрафы ко времени исследования или к целостности итоговой схемы. «Ух ты, Гарри!» – тихо зашептал Джордж. «У тебя есть мантия-невидимка?» «Ага, на Рождество подарили». «Ну что, где твое зеркальце?» «Да вон, я показал на дверь дальше по коридору, вон там комнатка, я сейчас в мантии туда пройдусь». «Если никого не будет, дам знак. Если не получится, то вернусь сюда». «Окей, Гарри, ты сейчас босс», — улыбнулся Фред. «Я дошел до класса и понял одну простую вещь. Мимо Филча мы это зеркало не вынесем, а он сидит прямо напротив входа. Поэтому я вернулся в нишу и обрисовал ситуацию. Говоришь, зеркало магическое?» «Да, оно показывает самые сокровенные желания. Вещичка интересная, а создать в ближайшее время не получится». Книга по таким артефактам в запретной секции. Хм, проблема, задумался Фред. У него был такой же огонек в глазах, когда он хотел в чем-то покопаться. Хм, я задумался тоже. У меня витала одна идея, но вот оформить я ее не мог. Гарри, ты же ведь хорош в трансфигурации, внезапно сказал Фред. Кошку Филча скопировать сможешь? А что ты задумал? Ну, слушай, Хогвартс, кабинет с зеркалом. Филч сидел на стуле, глядя то на зеркало, то на вход, поглаживая при этом свою кошку, что сидела у него на коленях. После того, как он заприметил парочку, шныряющую у этого кабинета, он сразу попытался их поймать. Когда этого не получилось, он пошел сначала к МакГонагаллу, которая была главным дежурантом в тот вечер и ночь, после чего они вместе пошли к директору. Тот их послушал, согласился, что школьникам не дело ночью гулять около таких хрупких артефактов, и сказал, что подумает над решением этой проблемы. Как ни странно, отделить зеркало от пола было той еще задачей, оно тянуло силу из замка, и перенести его можно было только прикрепив на такое же место с энергоподачей. Филч плохо понимал последнюю фразу, поэтому просто кивал головой, когда шло обсуждение, куда ее переносить. Тут в коридоре огни загорелись ярче, а мимо открытого входа медленно проплыла огненная птица. Кошка выпрыгнула из рук и затерялась где-то внизу, под партами. Филч выбежал в коридор, чтобы увидеть нарушителя, и сразу же услышал взрыв и яростный кошачий вопль в конце коридора, куда летела птица. То, что он на миг увидел, заставило сердце остановиться на пару секунд. Там бегала его кошка, миссис Норрис с горящим хвостом. Филч побежал за ней, а кошка рванула от него, вихляя по коридору и перепрыгивая чуть ли не целые пролеты на лестнице. Кошка все же остановилась, но только у больничного крыла. На кошачьи вопли вышла засыпающая Помфри и одним взмахом палочки развеяла как огонь, так и кошку. Выдохнув с облегчением, Филч вернулся в кабинет на третьем этаже и на автомате плюхнулся на стул. Этот вечер был слишком тяжелый для него. Хогвартс. Кабинет директора. Несколько дней спустя. Директор устало массировал веки. Это его задумка с ненавязчивой подготовкой национального героя во что-то большее все чаще давала сбой. Недавнее происшествие с зеркалом желаний тому яркое подтверждение. Хорошо, что в нем пока ничего не было из того, на что Дамблдор делал ставки. Поначалу он хотел устроить приключение Поттеру и его друзьям, что якобы те спасают философский камень. На деле же, красочная постановка. Цель тут тоже была, Гарри Поттеру нужны были друзья, двое-трое, большего не надо. Но тут зеркало умыкнули. Северус рыл землю и указывал нового преподавателя Зати, Квиррелла. Хоть последний, забавный малый, но прочитать его мысли уже нельзя. Он защищен школьным контрактом, за нарушение которого на директора ляжет большой откат. На собеседовании он вызвался попробовать себя в преподавании, да и защита на разуме была неплохая для того, чтобы просто так, сходу ее взломать незаметно для него самого. Еще о зеркале знали Рон Уизли, Гермиона Грейнджер и Гарри Поттер. Если первых двух директор застал в тот злополучный вечер и устроил им отповедь на тему, что не стоит жить своими желаниями, то Поттера он в тот вечер дожидаться не стал и оставил вместо себя Филча. Наутро выяснилось, что зеркало пропало. Причем пропало не просто так, а из кабинета, в котором спал Аргус. Его вытащили со штырями, которыми оно был приколочен к полу, да и оттока магии от замка на содержание артефакта не шло. Он в день забирал больше магии, чем школьник наколдует за месяц. С другой стороны, это повод прошерстить замок на предмет возможных тайников и заколдованных кабинетов, в которых могли обосноваться те же хулиганы Уизли. Да, порой их шутки доводили до белого коленя всех вокруг, но это было простое хулиганство, достаточно безвредное. Результаты их составов снимались обычным безоаром, а недавняя их выходка прошла самостоятельно. Зеркало вернулось на четвертый день от пропажи. Теперь оно намного меньше тянуло магию из окружающего пространства, но оставалось тем же зеркалом. Пространственный карман никто не проверял, сигнальный маячок, который директор оставлял там, не давал о себе знать, а значит, его и не вытаскивали. Другие вещи в нем не ощущались, поэтому что-то предпринимать по этому поводу пока не стоило. Разве что позвать гоблина для консультации, хотя для таких целей лучше будет сначала поговорить с Флитвиком. Он немного разбирался в артефактах, а гоблины за свой визит просят золото, которое попечительский совет старается лишний раз не выделять. Глава 10. Черная башня. Эх, как же суетно это было. Мы свинтили зеркало еще перед возвращением Филча и успели спрятать через несколько кабинетов от него. Благо, от каникул оставалось пара дней, и мы смогли вплотную заняться зеркалом. Оказалось, что зеркало было мудреным хранилищем. Заложенные в него вещи можно было взять, только если ты ее достоин или ты ее туда и положил. Был еще вариант с принудительным извлечением этих вещей, и этим мы занялись с близнецами вплотную. В конце второго дня ковыряния палкой мы выделили нужную рунную цепочку и слегка прифигели от увиденного. Из него вывалилось такое количество вещей, что стало не по себе. Для дальнейшей оценки многое мы перетащили в одну из запасных лабораторий близнецов. Честно говоря, чего только не было в этом зеркале. По объемам, наверное, оно было сопоставимо с выручай комнатой, когда та была складом. В основном это были доспехи и оружие, даже не сильно разрядившиеся. Зачарования на них были самые разные и самые интересные я отбирал себе. В итоге я собрал в инвентаре 5 комплектов брони, система сразу выдергивала нужные предметы, если предполагалась пара. Например, если я клал в инвентарь ботинок, его пара, если была в пределах десятка метров, тоже оказывалась там. Некоторые вещи были темными от проклятий, что лежали на них. Их я тоже взял, но обернув в бумагу, что была у меня. Один комплект брони я даже сразу поставил в исследование. Самое большое разочарование было то, что там я не нашел философский камень. С другой стороны, это было ожидаемо. Зеркало еще не стояло в конце полосы препятствий, да и те еще не были готовы. Скорее всего, на третий день мы обнаружили ажиотаж среди преподавателей, которые буквально прочесывали коридоры и кабинеты. Я посоветовал близнецам законсервировать на пару недель лабораторию. Они обещали подумать и продолжили таскать вещи. На четвертый день преподавателей на этаже стало больше, и мы решили перетащить зеркало на место. Остатки артефактов мы забросили обратно, и после этого я заметил отток маны. Забрасывал вещи я, и скорее всего, такой отток будет постоянно. Неприятно, конечно, но к концу года все же придется идти за этим зеркалом. Да и философский камень тоже в хозяйстве пригодится. Когда мы наконец появились в столовой выспавшиеся, нас все же посверлили взглядом. Это были Малфой, Филч и директор. Пока мы занимались с зеркалом, его усердно искали. А когда оно внезапно появилось на том же месте, и после этого, первыми подозреваемыми стали мы. У Уизли была такая репутация, а мне досталось за компанию. После завтрака меня выцепил Флитвик и позвал за собой. Как ни странно, пошли мы на третий этаж к этому зеркалу, которое еще кушало мою ману. Филиус обеспокоенно обратился к полугоблину Дамблдор. «Разумно ли было брать с собой Гарри?» «Да», — ответил Флитвик, — «ему полезно будет посмотреть за моей работой. Тем более, это зеркало всегда было безопасным. Мы сейчас не знаем, что оно из себя представляет», — возразил директор, — «поэтому я решил позвать вас. Ну, на такой артефакт можно прикрепить пару проклятий, но только в процессе создания. Я интересовался его историей, да и такими артефактами в целом. Тогда вам и карты в руки, профессор», — сказал Дамблдор и отошел к стене. Полугоблин не стал теряться и начал просматривать рунные цепочки. Первое, что он заметил, это то, что зеркало неправильно запитано магией и повернул гвозди, которыми зеркало было прибито к полу, а потом активировал пару рун, с которыми мы не разобрались, и отток маны у меня исчез. «А что вы сделали, профессор?» «Восстановил течение магии в артефакте. Тут есть предохраняющая цепочка рун», — говорил он, показывая, «которая не дает брать много силы у мага, который его перемещает. Конечно, есть накопитель, но надолго его не хватит, минут на пять разве что. А почему? Ну, скажем так, этот артефакт – хранилище со сложной системой опознавания. Основатели хорошо потрудились, создавая его. Многие поколения оставляли в нем свои вещи, но далеко не все из них забирали обратно. И вот на поддержание такого кармана надо большое количество магии. И чем больше вещей будет, тем магии надо больше. А что значит вот эта цепочка?» Указал я на одну на уровне моих глаз. «Ее мы тоже не смогли расшифровать. Помоги взглянуть на нее», — попросил он. Я, хмыкнув, взял ближайший стул и наложил на него левиасу. Когда он осмотрел всю цепочку, снова начал говорить: «Эта сложная конструкция отвечает за распознавание обратившегося. Если он или она не относится к преподавателям или ученикам школы, он просто увидит свое отражение. Оно выглядит таким хрупким. А что будет, если его разбить? Вот, смотри», — показал он мне участок рамы, — «вот здесь чары самовосстановления, а под зеркалом на доске наверняка есть чары укрепления. И все, ну, скажем так, такое зеркало даже если и уничтожить, то артефакты тоже будут уничтожены. А почему вы спрашиваете? Ну, зеркало же», — смутился я. «Через пару дней вычислили лабораторию близнецов и нагрянули с проверкой в тот миг, когда они разливали флаконы с макияжем. На диво хорошо он расходился у всех. И вот, значит, они разливают макияж, и в лабораторию врывается Снейп. Он рвет и мечет. Он пытается давить. В итоге, близнецы торжественно обещают ему больше не трогать его запасы, получают 100 баллов на двоих штрафом и отработку у Хагрида. Я же в это время участвовал в подготовке к эвакуации дракончика Норберта в астрономическую башню. Ящик с ним обещал быть весьма немаленьких размеров, а помогали мне незабвенные Рон и Гермиона. Как так получилось? Они подошли ко мне после обеда и слезно попросили уломать Хагрида. Братец Рона, который был драконологом, был уже готов с распростертыми объятиями принимать к себе дракона. Вот и эти двое решили подсуетиться. Но не все у них пошло хорошо, и поэтому они позвали меня. Хагрида пришлось уговаривать недолго, и он вскоре начал делать ящик для дракона. Самое неприятное было, что я видел одну блондинистую шевелюру, что прицепилась за нами, когда мы шли к полувеликану. Заметил я ее уже возвращаясь в замок. Видимо, канон тут будет соблюден, и я с Роном, Гермионой и Малфоем пойду к Хагриду отрабатывать ночью. К этому тоже надо было подготовиться, благо один день у меня был, передачу мы делали субботней ночью, и мы, что называется, были пойманы с Нипом на месте преступления. Малфоя, что характерно, рядом не было. Записки с местом и временем сбора нам прислали через неделю. Это тоже была субботняя ночь, мы встречались у главного входа, откуда Филч нас должен был проводить до Хагрида. Помимо нас отработчиком оказался Малфой. Когда я поинтересовался, с какого перепугу он здесь делает, то Малфой поведал душещипательную историю, как он решил рассказать о нас Снипу, а тот отправил рассказать МакГонагаллу, но та не оценила душевного порыва хитрой слизеринской змеи и назначила ему отработку. Близнецы, кстати, тоже пришли. Своим мудрым наставлением я попросил их взять пару подсумков на траву и прочее. Пришлось проехаться им по ушам, как я сегодня подслушал Филча. О чем он думает, когда школьников посылают отрабатывать в ночной лес, а не дают ему их пороть? Они прониклись и сказали, что поищут. В общем, Филч нас отвел к Хагриду, а тот раздал корзинки и показал две тропы, с каплями чего-то белесого и светящегося в темноте. Как сказал лесничий, это кровь единорога. По одной он пошел сам и взял с собой Малфоя, Гермиону и потрясывающегося Рона. Я же остался с близнецами и клыком. Собаку он нам вручил с тем, чтобы с нами ничего не случилось, а то ходят тут всякие, единорогов убивают. Близнецы переглянулись за моей спиной и первыми пошли вперед. Вот мы дошли до первой поляны, где росли светящиеся цветы. Близнецы сказали мне подождать с клыком, где они принялись набивать корзинки с подсумками. Я собирал корзину у края поляны. Кстати говоря, получилось набрать довольно много лунной розы. Когда подсумок уже оттягивал к земле, мы перешли к следующей поляне и добрали там других трав. Попутно близнецы смотрели по сторонам и снимали с деревьев наросты и волосы единорога. Кстати говоря, кровь единорога для использования в зельеварении должна быть чистой, без примесей, поэтому с земли мы ее не поднимали. Выйдя на очередную поляну, мы тихо и быстро разбежались в стороны. Я увидел человеческую фигуру, пьющую кровь из лежащего единорога. Пока братьев было видно в лунном свете, я пальцами показал им, что немного обойду фигуру с тушей. Фред кивнул, а Джордж стал обходить с другой стороны. Когда мне стала видна и туша, и сама фигура, я достал свитки с ритуалами. Я, кстати говоря, смог убрать визуальный эффект при наложении ловушки душ. Наложив ловушки на единорога, система показывала, что он еще жив, и на фигуру я приготовился к концерту. Тут на поляну вывалились дерущиеся Малфой и Рон. Гермионы и Хагрида я не увидел. Клык же тихо поскуливая побежал прочь с поляны. О, как на них посмотрела фигура, отрываясь от туши. И тут я увидел в ее руках палочку. Времени у меня не было, и я кинул свою любимую связку заклинаний в спину человека. Палочка выскочила у него из рук, да и сам он улетел в кусты. Преследовать я его не стал. Я смотрел на убегающего Малфоя, который увидел человеческую фигуру и прилетевшие в нее заклинания. Рон же ломанулся обратно в кусты. Не знаю, о чем он там подумал, но картина должна быть со стороны страшной, наверное. Тем временем единорог издох, переместив свою душу из тела в рог такого же единорога, но взятый по-тихому из лаборатории Снипа. Я тихо подозвал к себе выроненную палочку. По описанию синхронизация с ней была 60% и изготовлена она была из ольхи и волоса единорога. Я спрятал ее в инвентарь и стал прокрадываться обратно к Фреду. Джордж тоже оказался там, и мы, выпустив зеленые искры, пошли обратно по тропе. Там мы увидели кентавров, Бейна, Флоренца и еще одного, которые спорили про путь звезд и что им не следует помогать людям. Но вот вышли мы, поздоровались с Малфоем, и пошли уже было дальше, но Малфой решил увязаться за нами. Он слез с Флоренца и пошел с нами, тяжело дыша. Я посмотрел на близнецов, они посмотрели друг на друга. Кажется, или луна пробивается через деревья, а это блеск в глазах такой. Что ж, не ржать, Гарри, не ржать. Близнецы тоже хотят, но держатся. В общем, к рассвету мы собрались на полянке и отдали Хагриду, что мы насобирали. Я получил порцию ингредиентов с туши единорога, 4 квадратных метра кожи чего только стоят. Близнецы тоже были довольны, Травок они насобирали много, и глядя на их хитрые улыбки, я даже не представляю, сколько. Впереди был воскресный день, и в него можно было отоспаться. Примечание к части. Всем спасибо за выявляемые ошибки, все никак не могу привыкнуть к новой клавиатуре. Глава 11. Трахинтиум троглодытам. Наступала пора экзаменов. Обладая некоторым послезнанием, я знал, что к третьему экзамену у первокурсников должна произойти битва с Квирилом. А думая о том, что я все же внес изменения в канон, то дата могла сдвинуться тоже. Оставалось составить план, по которому мне надо было втянуться в эту авантюру, ну или по крайней мере легенду. Многое предстояло сделать, и что-то даже не единожды. Например, из тех травок, что мы заимели с отработки, мы могли заварить интересный чайк. Он давал 60% сопротивления огню на 5 минут. После нескольких книг по ингредиентам выяснилось, что такой эффект правда зарегистрирован, но в зельях не используется из-за высокой токсичности он их и короткого действия при приеме нескольких капель. Зато приводился пример зелья бессильной интоксикации, но давал полную невосприимчивость к пламени определенного спектра. Сама невосприимчивость регулировалась другими компонентами, и при разной их комбинации и объеме имела нужный результат. Для всего прочего мне бы понадобилось прикрытие. Под него подходили близнецы, но вот одно из испытаний. Сложно сказать, кто будет ловить ключи, но Рональд хоть и стал ловцом, подпускать его к камню не хотелось. То ли это пресловутая жаба, то ли хомяк, но однозначно это животное принимает рыжих братьев за своих. Книги по интересующим меня этапам испытания были в общей секции, поэтому я сидел за ними пару выходных. Самое сложное – это шахматы. Для этого мне пришлось учить целую партию по буквам, чтобы иметь хоть какие-то шансы на победу. Ключи я решил преодолеть с помощью артефакта. В зеркале помимо всего прочего были и такие вещички. Несколько штук, разной степени изношенности, но подходящими под исследование. Теперь у меня был ключ, которым я мог открыть любой замок, если тот не заперт высшей магией и имел, собственно, замочную скважину. Еще я получил возможность зачаровывать сразу весь комплект одежды, но тот давал сопротивление огню до 40%. Материалы тоже давали свое ограничение и далеко не все могли вместить в себя даже такие чары. А вот мантии хамелеоны братьям я сделал. Способы отвлечь их от экспериментов я, к слову, так и не нашел. Насчет дьявольских силков, что должны были вымахать до неприличных размеров, то их вполне можно было разобрать на материалы. Главное, это шатнуть в специальное место у основания стебля дипульса, после чего растение можно разбирать по частям, а вырастет новое уже из того места, куда угодило заклинание. Уничтожать такую кладезь ингредиентов мне мешало одно земноводное. Еще был тролль, но он уже не котировался. После лесной отработки Флитвик начал гонять меня сильнее, дав в нагрузку Ступифа и Петрификус Таталус. После этого я отрабатывал уже 6 комбинаций и давались они мне все проще, хотя в системе не отображались. В итоге я получил хорошую прибавку к характеристикам, да и получилось прокачать свои навыки до вполне неплохого для первокурсника уровня. Фред и Джордж тоже немного подросли, но больше в алхимии и создании своих поделок. Еще они показали мне карту мародеров. Она заполнила некоторые белые пятна на моей карте, но некоторые проходы до сих пор не заканчивались глухой стеной. Еще я завершил ритуал у озера. Неожиданно, но теперь череп тролля содержал душу высшей русалки. Чем она отличается от души обычной, я не узнал. Но вот после этого я установил такой же ритуал в запретном лесу. Всех делов было дойти за Хагридом ночью, пока тот делал обход границ леса, иногда заходя по тропе вглубь леса. Не так далеко от входа в лес я установил ритуал, установив в него череп единорога. Рог к нему, кстати говоря, шел отдельно. По расчетам он должен был завершиться к нашему отъезду. Душу единорога, полученную в ту ночь с массовой отработкой, я так и не стал поглощать. Зачем? Судя по описаниям единорогов, у меня начнется необратимое изменение крови, что может вызвать многие вопросы. Вторую душу тролля я не успевал поглотить, ибо не хватало очков талантов. Я вкачал лишь 12 вместо 15. Поэтому я решил проверить одну гипотезу, повлияет ли это на сжигание мной Квирелла. Близнецов я сумел выцепить вне их новой лаборатории уже ближе к экзаменам. Я им сказал, что нашел Лешку Цербера в нашей школе, те сразу сделали стойку и побежали искать характеристики ингредиентов с Цербера и как его завалить. Последние они не нашли, и я милостиво подумал о том, как им помочь с их бедой. Со стороны это выглядело как спор евреев о телевизоре. Сначала Фред решил, что не все ингредиенты им нужны, и стал убеждать в этом Джорджа. Я был как раввин в том самом анекдоте, просвещая их из книжки, что можно набрать с живого цербера. Мы остановились на мехе, когтях и слюне. Остальное, если получится. Еще ко мне подходили Рон и Гермиона. Чего они хотели, я так и не понял, но троллиную тупость я отработал на все 100. Все те намеки, что они мне делали, я также ненавязчиво динамил. Мне даже на миг показалось, что Гермиона уже хочет на меня что-то вывалить, да такое, от чего я стану пускать слюни всю следующую жизнь. Но этого не произошло. После этого я стал за ними наблюдать. Они метались, они хотели что-то сделать. Гермиона даже подходила к Малфою, без Рона. О чем они беседовали, для меня осталось загадкой, но примечателен сам факт. После этого, к вечеру, состоялся один диалог. «Приветствую, мистер Поттер», подошел ко мне Малфой, «мне нужно поговорить». «Здесь?» «Нет, и даже не в дуэльном зале. Тут рядом есть хороший класс», сказал Малфой, приглашая меня следовать за ним. Когда мы зашли в класс, он продолжил, «мне напела одна птичка, мистер Поттер, что на вас хотят наложить парочку неприятных заклинаний. Полагаю, про птичку спрашивать нет смысла», больше утверждал я, «а значит и заклятие вы мне тоже хотите сказать?» «Сказать хотел бы, но не знаю. Рискну предположить, что остальные непростительные». «Хм, ценная информация. Кто?» «Меня просили передать, что вам покажут к нему путь», ухмыльнулся Драко и пожал плечами. «Птички, вы делаете мне услугу, мистер Малфой», задумался я, непривычно видеть такое желание помочи у слизеринца. «О, услуга уже оплачена вперед», желчно сказал Малфой, «беспокоиться нет причины». «Ваше слово, мистер Малфой, хотя, примите этот подарок», протянул ему один из ключей. «Что это?» Вопросительно посмотрел он на меня. «Ключ от всех дверей». «Так, по крайней мере, гласила записка, когда я нашел его». Он молча взял ключ и стал его разглядывать. Я же не стал ждать и ушел. Видимо, это было все, что хотела передать мне Гринджер. Хм, по ушам они пытались ездить иначе. Очень даже. Хотя обидно даже, какими тропами идет человеческое сознание, сокурсники с факультета пытаются сообщить окольными путями, а слизеринец делает это много прямее. Даже если его об этом попросили, сделал он все неплохо для своего возраста. Как же тут много непонятного становится, я даже перестаю понимать, что происходит. После этого разговора меня выловил Рон. Это было на пути к гостиной Гриффиндора. «Привет, Гарри», перегородил он мне коридор. «Привет, что-то случилось?» «Да, пойдем покажу». Он завел меня в класс и закрыл дверь колопартусом. «Слушай, это, конечно, покажется бредом». «Что именно, Рон? Ты не рыжий?» «Да нет же», отмахнулся он от меня. «Помнишь, у Хагрида была газета «Пророк»?» «Ну, да. Они у него часто по хижине разбросаны. Еще он в них травы сушит». «Да нет, в которой про ограбление банка написано. Гринготтса». «Ну да. Похоже на какую-то утку, Рон». «Да не утка это», отмахнулся он от меня. «Там философский камень лежал». «Подожди-ка, тот самый философский камень, угу, который Фламель изготовил и держит у себя в Мэннере», продолжил я, «верно». «Ну да, а у гоблинов он то что делал, не знаю, но в том, что камень сейчас у нас в замке, это точно». «Откуда такая уверенность, Рон?» «Потому что камень забирал Хагрид, он нам проболтался, когда мы его после отработки отпаивали. Пришлось найти ему бутылку виски, а то он так трясся, когда ту ночь вспоминал, а потом еще и единорога в замок относил». «А единорога-то он зачем относил, не понял я». «Не знаю я, не спрашивал», чуть более резко ответил Рон, «и вообще, не хочешь слушать, не скажу». «Да ладно, не дуйся, давай дальше рассказывай, интересно же». «Так вот, он еще сказал, что камень будет в конце полосы препятствий, и ее составляли много профессоров». «Ну и, что ну и, мне-то ты зачем рассказываешь? А ты разве поучаствовать не хочешь?» «Ну знаешь», улыбнулся я, «мне тролля после Хэллоуина хватило, а тебе, видимо, единственную голову и то отбили. Ты не пойдешь?» «Нет, я даже тролля и того по чистой случайности уронил, а ты меня на полосу препятствий отправить хочешь?» «Ой, будто один тролль и полоса препятствий будут равны», сказал он, скривившись. «А что там будет?» «Я не знаю», ответил он, призадумавшись. «А кто знает, только профессора, которые их накладывали». «Ну уж нет, я не собираюсь туда лезть, тем более за каким-то там камнем». «Ну и черт с тобой, Плюнул в пол Рон, обойдусь. Удачи, сказал я ему и пошел прочь. Коллапорту с двери он снял. Вернувшись в свою комнату, я задумчиво смотрел на своего соседа. Невилл уже спал. Потомственный герболог, потенциально, лучший на островах. По-хорошему, надо будет взять его под крыло. Жаль, что Хагрида взяли в оборот Рон и Гермиона. Так придется животное сырье искать самостоятельно. Надеюсь, у меня получится, а то близнецы просаживают все накопленные ингредиенты в очень большом темпе. С такими мыслями я уснул. Примечание к части. Тот самый анекдот. Стоят два еврея в синагоге и спорят. Белый это цвет. Нет, белый это не цвет. Нет, белый это цвет. Пошли к раввину. Подходят они к раввину и говорят. Ребе, вот скажи нам, белый это цвет? Тот открывает Тору, находит пальцем нужную строчку и говорит. Белый это цвет. Спорщики отходят обратно. Пару минут молчат, и один из них продолжает. Черный это цвет. Нет, черный это не цвет. Нет, черный это цвет. Пошли к раввину. Подходят они опять к раввину и говорят. Ребе, вот скажи, черный это цвет? Тот опять находит в Торе нужную строчку пальцем и говорит. Черный это цвет. Первый спорщик поворачивается ко второму и говорит. Ну я таки тебе говорил, что ты купил цветной телевизор. Данный анекдот считается бессмысленной шуткой юмора. Глава 12. Испытание. Ну что же, самое главное на этот год я для себя сделал. Осталось только умыкнуть камень и третью душу в задание. Братьев я посвящать в изменении планов не стал, ведь для них он мало изменился. В первоначальном плане они должны были меня прикрывать и собирать то, что не взял я. Они за неделю смогли разобрать чары консервации, которые используются при транспортировке чувствительных к магии образцов. Из того, что выходило по формуле, можно было сделать немногое, но небольшое уменьшение сделать было можно. Оно зависело от вложенной силы. Да, консервация тогда тоже будет держаться дольше, но и возможность перетащить тушу того же тролля в другое место, тоже хорошо. Оставалось только дождаться. И, как говорится, дождались. Во время экзамена по зоте внезапно у меня начала поглощаться обычная душа, а передо мной возникла надпись. Внимание! Начинается финальная часть первой волны теста. Ваша основная задача – захватить и начать исследование философского камня. Второстепенные задачи – собрать все материалы, что сможете унести. Вы должны выжить. Близнецы должны выжить. Время выполнения – до начала последнего экзамена. Награды – вариативно. Вот такие пирожки с капустой. Стоит ли говорить, что директора в тот день не оказалось в школе? Хотя мы были относительно готовы к этому, но мандраж оставался. У меня экзамены на сегодня кончались раньше, чем у близнецов, и я имел неудовольствие их ждать. А вот Рон с Гермионой ждать не стали и ушли готовиться. Откуда я это узнал? О, я решил посмотреть за ним под своей новой мантией, когда тот ушел с экзамена. Ну, скажем так, его сборы меня озадачили, ибо он просто сбросил сумку с учебниками и взял другую. На той, второй, наблюдательность опознала расширение пространства. Поэтому, что в ней было, я не знал. Гермиона встретила его в гостиной с такой же сумкой, и они отправились в коридор со входом к Церберу и стали ждать. Молясь, чтобы они не начинали без меня, сбегал к близнецам, которые только выходили из экзаменационной и сунул по записке в карманы. Это я не скрыл, и они сразу же вытянули их из кармана, переглянулись и почти сразу сорвались в бег. Я же вернулся в коридор, благо было недалеко. Рональда и Гермионы уже не было в коридоре, а дверь к Церберу была приоткрыта, и оттуда слышалась музыка. Я сумел туда протиснуться. Цербер спал на боку, а рядом играла музыкальная шкатулка. Никого рядом я не увидел, поэтому решил поступить радикально. Жаль, конечно, такое редкое животное, но рисковать близнецами мне и в самом деле не стоило. Поэтому я активировал сначала ловушку душ, а потом достал из инвентаря довольно интересный меч. Он был из добротной стали и зачарован на пробивание всяческой брони. Шкуру Цербера тот тоже пробил и даже добрался до сердца. Мне пришло оповещение о добыче, и я сложил ее сначала в инвентарь, а потом просто скинул самое ненужное мне в аукцион. Ведь было выяснено опытным путем, что те материалы, которые я собираю через систему, в тушке существа не исчезают и не теряют в качестве. По крайней мере, те образчики с туши единорога такое подтверждали. Их достали братья, когда сбегали в лабораторию Снейпа поутру, где он ее разделывал. Снейп в этот момент был оторван от этого занятия завтраком, но начать он успел, сцедив оставшуюся кровь и подрезав волосы с хвоста и гривы, наложив на Цербера чары консервации, вбухав туда приличное количество своих сил. Тушку я уменьшил, да и кровь идти перестала, поэтому я хотел уже набросить на него полотно с чарами хамелеона, но тут в комнату забежали близнецы. Выражения их лиц выражали такой калейдоскоп эмоций, что мы на минуту впали в ступор. Мы просто смотрели друг на друга, и после этого Джордж молча отлевитировал тушу в соседнюю комнату. Раньше этот класс был заперт, но близнецы сделали там одну из запасных лабораторий вместо той, что была обнаружена. Там была нормальная печать консервации, подпитывающаяся от замка. После чего я обрисовал ситуацию. Они уже хмуро переглянулись, после чего попросили вытащить их брата из этой передряги, что я им чуть ли не клятвенно пообещал. После этого мы отправились дальше, в люк. Там оказались те самые дьявольские силки. Как ни странно, но близнецы с ней уже работали раньше, но не с такими большими экземплярами. Дойти до нужной точки и вдарить заклинанием не составило труда, а дальше мы обрезали все побеги, что были нам интересны, и отправились в следующее помещение. Здесь были летающие ключи, и один из них был привязан цепочкой к ручке двери, которую открывал. Как он пытался улететь, но не мог. Открыв дверь таким ключом, я его забрал себе. Дальше были шахматы. Лежащий в уголке, за белыми фигурами, Рональд, кажется, просто был без сознания. А на столе, тем временем, восстанавливались все фигуры. Эх, не зря я разучил ту партию. В ней оставалось тонких мест, но выбирать не приходилось. Мне удалось победить в 37 ходов. Тонкие места не прошли. Детский мат тут не прошел с самого начала, ибо начало с коня практически сразу порушило мне все планы. А остальное, скажем так, близнецы на роли ладей показали себя очень хорошо, вовремя сделав превосходство в фигурах, а потом и нарастив. И, как апогей, удалось запереть белого короля в центре поля, сделав ему мат слоном. Рональд просто был без сознания, поэтому мы просто взяли с собой и донесли до следующей комнаты. На заклинания братьев он не реагировал, поэтому его решено было взять с собой. Дальше была комната с троллем. Это тоже оказался горный тролль, только слегка мертвый. Ритуал, благо, сработал, и я получил еще одну душу тролля. После этого мы упаковали тушу тролля в один из наших мешков и пошли дальше. А вот в следующей комнате появилось пламя. Фиолетовое пламя горело в расстоянии шага от двери, и из него никто не спешил выходить. Мы дружно надели наши мантии-невидимки. Они были сначала зачарованы мной на сопротивление огню до 40%, а потом вымочили в зелье, поглощающее огонь. Что самое интересное, поглощение огня в итоге подзаряжало мантии, да и невидимость никак с этим не конфликтовала. Получившиеся артефакты были среднего уровня хорошего качества, ибо сделаны не из обычного, а из паучьего шелка с вкраплениями кожи тролля. Такие свитки я прикупил на аукционе, там были такие же свитки, как и у меня, только от портных из корняков. Фасон в них задавался либо отдельным символом, либо на основе лежащего в соседнем круге образца. Так вот, дальше мы пошли сквозь пламя. Рональда мы положили в один из мешков с расширенным пространством, стазисом и поддержанием жизни. Этот мы нашли в зеркале, и я его трогать не стал, тем более он был во вполне приличном состоянии. И тут, собственно, мы увидели передовой отряд, занимающийся выяснением отношений, и состоял он из Малфоя, Гринджера и Долгопупса. «Я не буду оставаться здесь», — кипятился Малфой, — «пусть остается этот тюфяк, ему полезно будет». «Не дождешься, змееныш», — ответил Долгопупс, — «кто тебя знает, может, ты решил продаться темному лорду уже сейчас? Поговори мне тут еще», — ухмыльнулся Малфой. «Интересно, а почему мы не слышали этих криков раньше?» — успел подумать я, а Малфой уже продолжил. «Тебе силенок не хватило даже бабкину стряпню преодолеть. Драко, мне кажется, ты даже не пытался убедить Поттера», — пристально на него глядела Гринджер, — «и я тоже против твоей кандидатуры. Невилл прав. И что ты предлагаешь? Ждать доброго дедушку я не собираюсь», — с презрением сказал Драко. «Если не пустишь Невилла туда, то мы все будем его ждать». «Что же», — ухмыльнулся Драко, — «тогда подождем». Я удивился, когда он смахнул один из флаконов на пол, и тот разбился, и, показав на большой флакон с фиолетовым содержимым, сказал: «Ты еще можешь спасти своего ранничку». «Да пошел ты», — схватила Гермиона раствор и вылетела через пламя, делая на ходу глоток. «Ну что, Малфой», — презрительно сплюнул Долгопупс, — «договорился. Теперь мы и обратно не уйдем. Ну почему же, ухмыльнулся Малфой, нас застукает директор и даже не исключит. Хотя про вас троих не знаю, вы ведь не сдружились с избранным. Плевать, здесь я не из-за него. Ага, как же, мне тебе напомнить, что вы почти однодневки. Держи карман шире, Малфой. Ребята, выбежала Гермиона из огня, Рон пропал. Вот видишь, Невиллу, даже Рон оказался умным и ушел обратно, ухмыльнулся Малфой. Вам, гриффиндорцам, давно надо было завернуть обратно. Да, посмотрела на него Гермиона. Пожалуй, Малфой, ты прав. Пойдем, Невиллу, тут еще хватит. Они выпили зелье и ушли через фиолетовое пламя обратно. Я прошел с ними за пламя, провожая взглядом их спины. Я вернулся и снял капюшон. Приветствую, мистер Малфой. Приветствую, мистер Поттер. Тот ощутимо вздрогнул при моем обращении, не ожидал увидеть тут так скоро. Не все соответствует ожиданиям. Так это из-за тебя Рон пропал, констатировал он, тоже играл в шахматы. Да, в одиночку довольно неприятная вещь, прохождение этого испытания, скривился я. Полагаю, тебе необходимо зелье? Да, но вот для этого огонька, показал он вперед, я хочу попросить тебя об этой услуге. Зачем тебе? Хочу проверить свои силы. То есть свои силы кроме тебя проверять никто не хочет, ухмыльнулся я. Я это понял, Поттер, когда еще увидел тебя в зале. Ты не стоит, поспешно прервал я его, в этом замке слишком много ушей. Что же, могу я тогда рассчитывать? Надержи, но с тебя услуга. Благодарю, принял он зелье. Не зря я лишнее взял, и в это время пригубил второе. А что будешь делать ты? Я побуду рядом. И да, зеркало со всем содержимым, мое. Тогда мы в расчете. Согласен. Я надел капюшон перед входом и подождал, пока войдет в него Малфой. Я снова снял капюшон и поманил к себе. Тут же появились близнецы. Ребят, начал я, но был грубо прерван. Ничего не говори, прикрывать мы будем тебя, сказал серьезно Фред. Хорошо, Джордж, ты с нами? Да, кивнул он. Тогда пойдем. Все вопросы потом, но зелья давайте возьмем с собой. Близнецы сгребли все оставшиеся зелья и накинули капюшоны. Я тоже накинул капюшон и прошел через огонь. Благо, зелий мы сварили несколько разных и два из них подходили для такого пламени. А за стеной огня уже кипела схватка. Малфой уверенно проседал под напором одержимого, даже потерявшего душу основного носителя. С другой стороны, на Квирелле висел баф от крови единорога, который увеличивал скорость регенерации на порядке, и он был свежим. Я уже думал, как мне вмешаться в дуэль, выжидая момента. Ведь если они заденут зеркало, то я его уже не получу. Квирелл очень бережно относился к залу, боясь, что случайное заклинание хоть косвенно повредит зеркалу. А вот Малфой даже один раз выстрелил бомбардой. Попал, правда, но я уже дернулся спасать зеркало. Я же обдумывал, как мне влезть в эту дуэль. А то, что здесь идет именно дуэль, я не сомневался. Если честно, то по местным правилам я могу в нее вмешаться. Формально, дуэль может быть объявлена материальному одушевленному объекту, хоть кентавру, голему, если он создан темной магией с заточением в него души, тоже. А вот камню или океану, вряд ли. По крайней мере, в дуэльных хрониках таких упоминаний я не помню. Квирелл однозначно одержим, а значит душа у него до сих пор есть, хоть и в виде осколка. А если Том Реддл является моим кровником, то мне надо вмешаться, да и Малфоя по пути вытащить из нее, и по дуэльному кодексу я вполне могу в нее вмешаться и занять ведущее место. В таком случае даже начавший дуэль Малфой спокойно может мне помочь как ведомый. Я отошел от стенки, скинул капюшон, чтобы стать видимым, небольшое усилие, и мантия перестает быть невидимой. Я достаю палочку и произношу старый вариант вызова на дуэль. Том Марвала Реддл, я вызываю тебя на дуэль по праву кровника. Тот обернулся на меня, зашипел что-то нечленораздельное и сбросил тюрбан, обращенный в Малфоя. В этот же миг заклинание Малфоя врезалось в Квирелла и смело его в стену. Я же добавил туда несколько заклинаний из своего арсенала и напоследок выстрелил туда изгнанием сущности из школы духа. Его использовали от богдартов и других мелких паразитов, но и против ослабленного крестража должно было помочь. Да и проклятие, что он получил от последнего флакона крови единорога, уже начали свою работу. От этого Квирелл осел у стены, а из него прямо на луч моего заклинания вылетело нечто, за что и поплатилось. Его развоплотило. Это я выяснил от выплывшего задания. Внимание! Вы развоплотили и изгнали вторую часть духа Тома Риддла. Награда будет определена и добавлена после завершения первой волны теста. Уф, выдохнул я, Малфой. Отсюда в свои подземелья добежишь? Да, глянул тот в сторону последней двери, наверное. Тогда давай, сейчас прибежит профессура. Все остальное потом, на что тот кивнул и быстро метнулся в сторону двери. В это время Фред и Джордж сняли капюшоны и стали частично видимыми. Гарри, с тобой все в порядке? Да. Сейчас, я подошел к зеркалу и извлек из него философский камень. Когда я имел доступ к зеркалу, то имел возможность потренироваться с его использованием. И что теперь? Теперь вы возьмете зеркало и перепрячете понадежней, желательно, чтобы до следующего года его не нашли, Ирона, и объясните, что пусть пока помалкивает, гляжу на вытянувшиеся лица близнецов, все вопросы потом. Расскажу, что смогу, но потом. Сейчас за работу. Они кивнули, сноровисто взяли мешок с младшим братом и быстро демонтировали зеркало и метнулись в проход за дверью. А после этого я увидел потухающую рунную цепочку от того места, где стояло зеркало, ведущую к стене огня, которая начала медленно расти. Я не успел что-то сообразить, как огонь возник вокруг меня и стал заполонять все помещения. Он хоть и был бездымным, но воздух из комнаты все же вытеснял. И как я понял, из него мне никак не выйти. Главное, чтобы близнецы отошли на достаточное расстояние, а мне всего лишь продержаться до прихода Дамблдора. Хотя кого я пытаюсь обмануть, лучше сразу прорываться под щитами к двери. После ухода близнецов та оставалась приоткрытой, поэтому навесив на себя щиты с защитой от огня и противо, я ломанулся на выход. Самым кошмарным оказалось не отсутствие кислорода, когда я пытался вдохнуть, а то, что огонь пробивался через мои щиты и те проседали с умопомрачительной скоростью. Противо быстрее, но и щит от огня держался секунд 12. Выбравшись через дверь и захлопнув ее, я пытался надышаться. Только заметив рядом с собой серебристую мантию, я отключился. Очнулся я уже в больничном крыле. Напротив меня лежал Рон. Видимо, его тоже положили подлечиться. Вдруг в палату зашла Помфри, улыбнулась и выпроводила меня оттуда. Сказала, что Рона нельзя беспокоить, и у него очень серьезное магическое истощение. Пожав плечами, я пошел в свою гостиную. Блин, я же не узнал, сколько я пролежал в больничке. Ну да, у меня же есть внутренние часы, и они говорили, что сейчас лишь утро следующего дня. К экзамену я успевал привести себя в порядок, но позавтракать мне не удастся. Желудок урчал все сильнее, поэтому по пути пришлось забежать на кухню, и только потом идти в гостиную. Парой пирожков я перекусил по пути, в гостиной и в спальне я привел себя в порядок и побежал на экзамен. Там я застал Гермиону и Невилла, которые не сводили с меня глаз, но действий никаких не предпринимали. Сдав его, я облегченно вздохнул и отправился в гостиную, где меня выловил Перси. Он повел меня к директору, который уже ждал меня. О, что там было? Мне промыли голову на тему вечного бобра, и хотели подвести о непротивлении злу насилием. Но, увы, я выкрутился. И я очень надеюсь, что этого фарса с присуждением баллов Гриффиндору на последнем пиру не будет. Глава 13. Пир во время чумы. Гермиона и Невилл все же выцепили меня после экзамена, но я им навешал лапши в стиле дядюшки Гиббельса, чем несказанно их напугал. Чего я им поведал? Я им напомнил, чем мы занимаемся с близнецами, и что последнее я рекламировал своей недовольной мордой. Близнецов я выловил после их экзамена и завел в ближайший пустующий класс. Там у нас состоялся интересный разговор. Ну давайте, братцы-кролики, задавайте свои вопросы. На что-то я ответить смогу, но некоторые ответы лучше не афишировать. Окей, Гарри, ты же ведь Гарри, ухмыльнулся Фред. Ага, Гарри, еще вопросы есть? Что имел в виду Малфой? Спросил Джордж. Ну, скажем так, собрался я с мыслями, я участвую в одном эксперименте, и это дает определенные результаты. Подробностей ты нам не скажешь, резюмировал Фред. Один из результатов – это увеличение моей силы как мага. Наверняка вы обратили на это внимание. А да, произнес Фред и переглянулся с братом. Несколько секунд они смотрели друг на друга, как бы споря, о чем еще спросить, а кто-то из школы еще в нем участвует. «Да», — ответил я, «Малфой, Гринджер и Рон. Как ты узнал? Достаточно на них взглянуть. По крайней мере мне», — уточнил я и сразу пошел ва-банк. В других экспериментах было по-другому, поэтому сразу внимания я не обратил. «Ладно», — тяжело вздохнул Джордж, «а предсказать, куда этот эксперимент пойдет дальше, ты можешь. Примерно. Сейчас была фаза подготовки, потом будут еще, одна или две, задумчиво пожал плечами я, зависит от следующего года. Подготовка к чему, уточнил Джордж, я так понимаю, что к активным действиям. Не зря же мы шли по такой полосе, слегка покривил я душой. Ну хорошо, мы поняли, что ты хороший ритуалист и, потенциально, хороший артефактор, сказал Фред, а что с остальными? У Рональда, проснувшийся дар берсерка, он его уже даже пытается контролировать. Малфой, дуэлянт до мозга костей, он не пропустит ни одно соревнование, если оно ему будет выгодно. А Грейнджер Архивариус, она запоминает огромные объемы информации, но ей главное прочитать или услышать материал, дальше она его сможет очень точно воспроизвести. А у обычных людей ты видишь потенциал? Вдруг спросил Фред. Это получилось так неожиданно, что я вздрогнул. Да, ну и к чему у нас висит душа? Ухмыльнулся Джордж. Кудесники вы, и что это значит? Представление и все, что с этим связано, объяснил я. Простенькие артефакты, зелья, все, что может пригодиться в представлении или на праздниках, да те же фейерверки. Ну хорошо, сказал Фред и задумался. Ребят, начал я, но тут же был прерван Джорджем. Не стоит, нам надо подумать. Тогда скажу еще одну вещь, и мы оставим этот разговор до следующего года. Я могу сделать вас двоих сильнее, без осечек и навсегда. Да ваши же дети тоже станут не слабей. Но чем раньше это начать, тем лучше это пройдет. Ты смотри, Фред, это первокурсник имеет нас учить, ухмыльнулся Джордж. А да, брат мой, одухотворенно согласился на это Фред. Гарри, мы не забудем твоей жертвы. В общем, они меня спеленали и опять нанесли макияж. Нет, я, конечно, мог его снять сразу, но пусть порадуются. Во время нанесения возмездия ровным слоем по лицу я их попросил никому не говорить, кто есть кто. Они, не останавливаясь, согласились. А потом меня выпустили на волю, то есть в замок. Торжественный пир планировался в конце недели, так как у остальных курсов еще шли экзамены, поэтому я начал заниматься своими делами. Первым делом я проверил философский камень. В принципе, весьма и весьма неплохо, да и ничего не предвещало беды. Философский камень, уровень, высший, качество артефакта, редкий, содержит в себе прану. Если участвует в ритуале, то расходует прану, облегчает процессы трансмутации, если участвует в ритуале. Емкость 192-10 тысяч йен. И ладно, если бы я им мог воспользоваться, но у меня не было ни одного ритуала, в котором он мог пригодиться. Поэтому я начал его исследовать. И сразу же мне привалило награду от задания «Развитие навыка артефакторики до легендарного и доступ к безразмерному банку для ингредиентов». Туда отправилось все, что у меня уже было в инвентаре, и для создания артефактов оно было доступно. Я сразу настроил так, чтобы все ингредиенты для моих навыков шли в этот банк. Вечером меня отловил Снейп и попытался снять с меня макияж. Он колдовал, он угрожал, он пытался снять баллы. Вот на последнем я сдался и снял его с себя одним движением руки. Вы бы видели лицо Снейпа и проходившего мимо как бы невзначай Флитвика. И если Снейп сделал лишь шаг назад и поежился, то полугоблин, увидев, как я снимаю со своего лица толстый слой кожи, которая расползалась словно с трупа, успел метнуть в меня пару заковыристых заклинаний, которые принял на щит уже Снейп, уже защищая меня. Дело в том, что я проморгал даже тот момент, как Флитвик достал палочку, заклинание я даже опознать не успел. Вот это отличает мастера чары дуэлинга от обычных смертных. И если Малфой достигнет тех же величин, то мне уже страшно иметь его в соперниках. Снейпу пришлось отпаивать Флитвика какой-то настойкой. Система определила это как улучшенное бодроперцовое зелье, а в воздухе повис запах абсента. Меня отпустили по здравому суждению, а то, что мастера напугал, так то, проделки близнецов. Вот как освою умение воспоминания хранить, так сразу с этого сниму копию и оставлю потомкам. Ночью же я пошел на вылазку в запретный лес. Там я вытащил заполненный череп единорога. Душ он не содержал, но количество некротической энергии там зашкаливало. Не до философского камня, но тоже много. До последнего пира я предавался лени и иногда ходил в лабораторию за вещами на исследование. Кстати говоря, я сделал ритуал поглощения души на единороге, и у меня тоже открылась ветка развития, но с уклоном в единорога. Вся суть ветки сводилась к усилению регенерации и эффективности проклятий. То есть проклятия и защиту пробивали получше, и действовали дольше, и траву зеленее делали, да. И вот настал последний день этого учебного года, и все собрались на пир. Сначала все было чинно-мирно, но вот потом профессора все же перемкнуло. Наш факультет получил 200 баллов, по 50 на человека, участвовавших в заварушке с зеркалом. Близнецы разве что не получили, но им это и не нужно было, как я понял. А вот нежданчик появился сразу после баллов для нашего факультета. Добрый директор начислил 50 баллов Малфою за победу в дуэли, поэтому слизерин в этом году все же занял свое первое место. Директор улыбался, слизеринцы ликовали, Гриффиндор негодовал от упущенного первого места, преподаватели были в легком шоке, но тоже начинали улыбаться. Остальные тоже улыбались, но уже непонятно от чего. В общем, шоу удалось. После этого студенты разошлись по спальням и стали готовиться к поездке домой. Я же уезжал к Танксам, они уже знали про дату моего приезда. Мне даже не пришлось гонять своего ворона туда, летала почтовая сипуха. Собрав вещи, я лег спать, наутро их уже не было. Поставив исследоваться новое ожерелье, я спустился на завтрак, с которого мы ушли к поезду. В нем я оказался одним из первых, поэтому занял памятное купе, рассчитывая обратно добраться с братьями. После меня сюда пришел Малфой. «Приветствую, мистер Поттер». «Свободно», неопределенно он помахал рукой. «Да, присаживайтесь», указал ему на сиденье напротив, «чем имею честь обязанным вашему обществу. Для начала, может быть, перейдем на «ты»? После некоторых событий это вполне возможно». Он кисло улыбнулся, а я кивнул: «Отлично, тогда у меня к тебе есть пара вопросов. Ты ведь в курсе про остальных попаданцев? Ну как тебе сказать, я знаю про тех, кто в школе. Если ты имеешь в виду Рональда и Гермиону, то я хочу о них и поговорить». «Поговорить?» – удивился я. «Ну давай поговорим. У тебя есть на них планы? Конкретно на этих двоих?» «Пока нет. А что, скажем так, они не выполнили свою часть сделок несколько раз? Например, как я должен был с тобой поговорить насчет философского камня? Кстати, что с ним случилось?» «Канон, увы, неизбежен», — обтекаемо сказал я. «Тогда совсем замечательно. У тебя есть планы на Джинни, кроме первой ее проблемы?» «Нет», — сказал я. «А к чему вопрос?» «Рональд хочет объявить мне соперничество», — поморщился Малфой. «У меня одним из условий помогать ему было не вмешательство в мое влияние на Гермиону, хоть она и Гриффиндорка. Теперь же он планирует взять ее в рот обретенный. А Джинни тут при чем? Я не хочу отдавать им крестраж. Пусть даже отец думает иначе, но отдавать такую важную вещь, да еще и в рассадник добра», — выделил он последнее слово, поморщившись. «Вражда с ним у меня неизбежна, и под раздачу может попасть и остальная часть семейства. Тогда скажи мне, пожалуйста, какого хрена ты вообще хочешь? Сейчас или в целом?» «В целом. Мне не нужен темный лорд. По крайней мере тот, который терроризировал магическую Англию. А восстановить его разум не получится», — задал интересующий меня вопрос. «Скажи, что случилось с твоей частью крестража? Перешел в навык, скорее всего. В логах про него ничего не было». «Хм, понятно. По тем записям, что есть у нас в библиотеке, нужны все крестражи, чтобы их просто объединить, а потом еще с полсотни лет на восстановление тела и магических сил. Что ты тогда хочешь за крестраж?» «4 ключа, как ты мне дал раньше, только если про их происхождение никто не узнает». «Согласен. Про то, что крестраж у тебя, тоже никто не должен узнать. Ты ведь владеешь парсилтангом, хочешь к Василиску наведаться?» «Не исключено. Что-то хочешь за такую экскурсию? Почитать по ритуалистике? Уровня подмастерья и мастера, только добротные, а не современные?» Поморщился теперь уже я. «Хорошо, я посмотрю что-нибудь в библиотеке. Еще один момент, близнецы, у тебя есть на них планы?» «Да». «Насколько серьезные?» «Достаточно для вассалитета». «Я тебя понял, я на них претендовать не буду, но если окажутся случайными жертвами, не обессудь». «Приемлемо», — ответил я, закрыв глаза. «Это уже лучше, чем я мог рассчитывать. Тогда я, пожалуй, пойду». Малфой вышел из купе с этими словами. В одиночестве я был недолго. Вскоре его заполнили рыжие, а именно, близнецы и Перси. «Привет, Гарри». «Привет, Перси. Ты теперь ездишь с близнецами?» «Ну да. Благо, я не дежурю в этот раз». «Хм, с чего бы это? Я выиграл пари у старосты Коктеврана. Мы победили в матче, и она теперь дежурит в поезде из-за меня тоже. И часто такое случается?» «Ну, как говорили старосты, частенько», — ухмыльнулся Перси. «Ты то тут что делаешь?» «Я в этом купе в Хогвартс ехал. Решил, что обратно тоже в нем поеду». «Ха, традиция, ну типа того, что-то близнецы с тобой совсем тихие стали. Вот за таким разговором и проходила поездка. Что рыжие, что я взяли из кухни в дорогу поесть, а то лоточница даже на обратном пути предлагала лишь сладости. Я даже успел подкинуть в исследование еще один проклятый предмет, перед тем как высветилось сообщение системы. Внимание, завершена первая волна теста, на текущий момент времени всего выявлено багов, 3765, из которых вами выявлено 19 критических и 296 прочих. На данный момент исправлено 968 ошибок. По окончанию работ будет произведен пересчет всех показателей. Ведущий тестер по итогам первой волны, Йозеф Окуляр Шторц, на время технических работ взаимодействие с системой будет ограничено. Ячейки исследования навыка будут заблокированы после завершения текущих исследований. Артефакты Рика заблокированы частично, ограничение на количество создаваемых вещей. Зельеварение заблокировано частично, ограничение на сложность зелий. Понижение на один уровень сложности от прокачанного. От такого сообщения я выпал в осадок. Мне, по факту, ограничили развитие на целое лето. Правда, я не знаю, что будет дальше, но выглядит устрашающе. Пока я читал всплывшие сообщения, я смотрел в окно, да и потом продолжил туда смотреть на автомате, продумывая свои дальнейшие действия. Ведь что я думал, что у меня будет и время, и методички из библиотеки танксов, и хоть какая, но зельеварня. А тут мои планы были растоптаны кованым каблуком в пыли, развеяны по ветру так, походя. Теперь надо было продумывать план учебы. Как же это все геморно. Одно дело, когда у тебя есть наставник с готовым планом твоей учебы или чит на вроде системы, это одно. А сейчас,